ничья», — говорит Лиза. Она чувствует себя как Илья и теперь понимает, почему он избегает каких-либо интонаций. Вопросительные знаки — это бессмысленное расточительство богатых людей. «Дервиента твоего! Нормально, а?» Лиза слышит щелчок ремня безопасности. Ей бы тоже сейчас не помешало пристегнуться. Она вдруг понимает, что от желто-черного провала двора ее отделяет только тонкое грязное стекло. «И что? Есть уверенность?» — помолчав, говорит Лиза. «Стопроцентная!» Ну вот, все и выяснили. «Лиза, Лиза, хотела информации? Получай. А если это немножко не то, на что ты рассчитывала, так уж не обессудь. Зато теперь понятно, что Мите доверять нельзя. Каким образом он мог понять, кому принадлежит кровь? Да еще за такое короткое время. Воскресенье на минуточку. В 10:30 встретились, сейчас 7 вечера с небольшим. Что, заявился к Владимиру Сергеевичу и отобрал у него немножко кровушки на анализ?» «Без дела не сижу», — отзывается Митя. «Поднял на уши знакомую лабораторию. Оля, лаборантка, мне должна была. Даже тесты ДНК делаются, если срочно, не больше 8 часов». Они подсуетились. Выяснили, что на простыне действительно кровь. Это вообще минутное дело. Но как поняли, чья? «Думали, думали», — голос Мити искрится, как газировка Буратино в хрустальном стакане. «На удачу решили пробить образцы по всем доступным медицинским базам. Он же врачом себя считает, все дела. Подумали, мало ли. И представляешь, нашли совпадение в базе доноров костного мозга. А потом выяснили, что он еще и почетный донор. Этого я вообще не понял, совершенно не вяжется. Но зато мы теперь про его кровь знаем даже больше, чем хотели. Главная беда в том, что это нам никак не поможет». «Но как же не поможет», — думает Лиза. «Еще как поможет». Стекло продолжает стоять между ней и пятиэтажной бездной. По-видимому, иногда стекла прочнее, чем кажется. Еще как поможет. Во-первых, Лиза теперь точно знает, что не сумасшедшая. Простыня нашлась в доме Евгении Николаевны. На простыне — кровь Владимира Сергеевича. И это все равно, что оставить заявление с подписью. Да, все обстоит именно так, как ты поняла, Лиза. Но возникает еще два вопроса. Зачем Владимир Сергеевич подбросил Евгении Николаевне испачканную простыню? И главное, каким образом он это осуществил? Я тоже об этом подумал. Скорее всего, он хотел, чтобы ты засуетилась, психанула, в полицию побежала. Коллеги покрутили бы пальцем у виска, а у него нарисовалось бы еще одно доказательство, что ты ку-ку. И слова твои ничего не стоят, и слушать их не нужно. Он вряд ли рассчитывал, что у тебя такие связи. Митя смеется. А вот как подбросил, это вопрос, конечно. Лиза спускает ноги с подоконника, говорит в трубку. «Погоди, пожалуйста». Прерывает звонок и возвращается в комнату. «Тима нужно защитить. Лиза знает, кто может помочь. Есть человек один. Но придется ему все рассказать». «Что еще за человек?» Одной бровью хмурится Тим. «Сказал, к ментам не пойду». «Технический Митя не мент, правильно? Нужно хотя бы попробовать отвести их к нему. Пусть хоть поговорят, даже если дальше ничего не выйдет». «А может, стоило бы? Вдруг смогут помочь?» — вдруг говорит Ян. «А тебе они как помогли, когда ты к ним попал?» — спрашивает Тим. Ян разводит руками. В комиксах так делают, когда хотят сказать «никак». «Вы же понимаете?» — стараясь не кричать, говорит Лиза. «Что если они знают про Лизу, то это Дервиент их послал. И если его не остановить, он их снова пришлет. Ян, может, спрячешь Тима у себя? У тебя там охрана. Безопаснее, чем здесь». Повисает тишина. Ян сидит, опустив голову. Тим быстро говорит. «Яну нельзя меня светить. Слишком многим рискует». «А так он рискует тобой», — хочет сказать Лиза, но вместо этого велит им одеваться, набирает номер Мити и говорит в трубку. «Ты уже дома? Лиза сейчас к тебе приедет. Жди. Через 17 минут». Эпизод 2278. Лиза давно запомнила Митин адрес, а вот повода применить эти знания раньше как-то не подворачивалось. Не дожидаясь просьбы, она садится рядом с водителем, хотя и опасается, что Ян поднимет перегородку и оставит ее наедине с незнакомым человеком в костюме. Она даже не знает, как его зовут, и подыскивает подходящую фразу, чтобы вежливо, но твердо дать понять, что знакомиться не склонна. Но Ян и Тим сидят молча, уткнувшись друг в друга плечами и глядя в разные стороны. Перегородка между ними и Лизой так и не вырастает, а водитель даже не смотрит в ее сторону. Машина останавливается у торца дома. Лиза сразу замечает Митю. Он маячит у второго подъезда, к ним стоит почему-то спиной. Видимо, ждал, что они подъедут с другой стороны. Лиза не торопится ему навстречу, вначале хочется осмотреть дом. Обычная пятиэтажка из темного кирпича. Балконы завалены снегом, под снегом всякий хлам. Смешать, но не взбалтывать. Даже непонятно, как выдерживает конструкция. Лиза представляет, как по осени балконы бесшумно опадают с домов, и дома остаются стоять голенькие, с дверями, которые никуда не ведут. А дворники сгребают в кучу обломки лыж и великов, осколки банок, разноцветные рейки развалившихся детских санок и жгут по дворам огромные костры. А к весне на прогретых солнцем стенах домов проклевываются новые балкончики, непременно французские, с изящными гнутыми металлоконструкциями. Ян и Тим топчутся рядом с ней. Лиза с трудом отрывается от мысли о свежих весенних балконах, как они могут пахнуть, точно не тополиными почками, но не круассанами же, и идет навстречу Мите. «Егоров Матвей!» Митя спотыкается на месте отчества, протягивает руку вначале Яну, потом секундной задержкой Тиму. В такие моменты Лиза особенно рада быть женщиной. Удачно сложилось, не приходится трогать руки незнакомых людей. Вдруг Тим оборачивается к ней. «Ты к кому нас привезла? Я же ясно сказал, никаких ментов!» «Спокойно, просто поговорим». Митя отступает на шаг, демонстрирует ладони и запястья. «Я не мент. Не вполне мент. И я правда хочу помочь». «Не верю я». Тон Тима густеет, наливается трупной зеленью. «Вы менты одним миром мазаны. Говорите одно, думаете другое. Не успеешь оглянуться, и ты уже в глубокой же...» «Лизе помог». Смолчать в такой ситуации очень сложно. «Лизе Митя помог. От Владимира Сергеевича спас. Из полиции забрал». «То, что ты помог ей, еще не значит, что будешь помогать нам», — подает голос Ян. «У вас что, есть получше варианты?» — неожиданно ярко говорит Митя. Все замирают. В тишине слышно, как трещит, подмигивая фонарь на углу. Лиза громко шмыгает носом, пристально смотрит на Яна, и, наконец, Ян пожимает плечами, а Тим бурчит. «Ладно, пошли уж, раз приехали. Стоять неохота». Митя поднимается первым, Лиза замыкает цепочку. В подъезде аккуратно. Чистые коврики, свежая побелка, ухоженные цветы на площадках, кое-где красивые яркие рисунки на стенах. На третьем этаже их настигает запах свежей выпечки, и Лиза вдруг осознает, что поразило ее сильнее всего. Почтовые ящики. Целые. Ни одной выжженной ячейки, ни одной выломанной или хотя бы выгнутой дверцы. Как в музее. Мучительно стыдно за грязные следы на ступеньках, интенсивно хочется разуться. Тим вдруг спотыкается, чуть не падает, шипит негромко сквозь зубы. Интересно, у всех ментов такие подъезды нарядные? Пока Митя достает ключи, Лиза недоверчиво разглядывает обшарпанную деревянную дверь. Настолько она не вяжется ни с Митиным характером, ни с подъездом этим, ни со знакомыми ей пространствами его обитания, машиной и кабинетом. Лиза и представить себе не могла, что место, где он живет, может выглядеть так. За убогой дверью старая запущенная трешка. Совсем небольшая, одни сплошные двери, узкие коридоры и низкие потолки. В прихожую всем не поместиться, и пока остальные разуваются, Лиза ждет снаружи. Но ждать очень тяжело. Ужасно хочется немедленно все осмотреть, а потом отмыть все начисто, а лучше еще и стены снести. Вместе с дверями. Дверей в прихожей целых 5, если не считать входной. 2 распахнуты, 1 приотворена, 2 закрыты, а судя по ключам в замках и заперты. «И ходить туда не стоит», — бросает Митя в Лизину сторону, хотя она даже не собиралась. В прихожей несколько полок. На средней старое выленившее фото. Молоденький Митя с нелепыми усами обнимает какую-то красивую, незнакомую Лизе девушку. Девушка рассеянно улыбается кому-то за кадром, в кадр не смотрит. Полка такая пыльная, что от одного взгляда на нее хочется чихнуть.